Успокоившись относительно императора, Екатерина повторила свой вопрос. «Так что же случилось? Ты ходишь взад и вперед, точно минутки не можешь постоять на месте. Дело, значит, серьезное?» «Очень серьезное». И Лефевр опять принялся шагать по комнате, слегка подражая императору. «Ты поспорил с его величеством?» — спросила Екатерина. «Да, мы немножко сцепились. Император повел на меня основательную атаку. Я держался как мог, а потом сам перешел в наступление и победил. Но одерживать победы над императором очень опасно. Он из тех, которые всегда мстят. Похоже на то. Но из-за кого или из-за чего вы спорили? Из-за тебя. Из-за меня? Быть не может. Нет, это правда. Угадай-ка, чего захотел император? Право, не знаю». Он хочет, чтобы ты отправил меня в тот замок, который он велел нам купить, на который он в Данциге дал тебе денег. Да, он именно хочет, чтобы ты жила в имении, в провинции и довольно-таки далеко. Отчего же ты не согласился? Я отдохну в деревне. У нас будут большая карета для катания, собаки, корова, это будет очень забавно. И знаешь, Лефевр, мне уже по горло надоели все эти придворные излючки, которые постоянно насмехаются над нами. Мне вовсе не весело на праздниках и приемах у Его Величества. А во время всех этих свадебных церемоний придется целые часы выстаивать в тяжелых накидках, задыхаться в тесных лифах и мучиться в узких бальных башмаках. Если император желает, чтобы мы уехали в то имение, которое он для нас выбрал, купим поскорее замок и уедем. Ведь теперь у нас долго не будет войны. Может быть, никогда. Послушай, Лефевр, почему ты не согласился? Отчего сейчас же не сказал: «Государь, мы едем»? Да видишь ли, дорогая моя Катрин, когда император говорил, чтобы ты оставила двор и поехала в отдаленный замок, он подразумевал только тебя одну. Как так? А ты? Я должен остаться при императоре. Вот еще. Разлучить нас в мирное время. Понятно, что на войне я не могу следовать за тобой по пятам, как адъютант или вестовой. Но теперь, когда во всей Европе мир и тишина, да что ж это сделало с императором? Он хотел не только разлучить нас, дорогая моя Катрин, но знаешь, что он хотел сделать со мной? Дать тебе отдельный корпус? Послать тебя управлять каким-нибудь государством? Неаполем или Голландией? Не угадала. Он хотел женить меня. Екатерина громко вскрикнула. Тебя? Женить тебя? Ну а я-то? Мы должны развестись. Развестись? Он смел предложить это, смел говорить о нашем разводе. Какой он мерзкий, твой император. А что ж ты ответил ему, Лефевр? Маршал, улыбаясь, открыл объятия. Екатерина бросилась к нему на грудь, и муж и жена крепко обнялись. Счастливые тем, что опять вместе, они страстно обнимали друг друга, как бы для того, чтобы отогнать страх, навеянный перспективой разлуки. Нет, ничто не могло разъединить их. Этими молчаливыми, горячими объятиями они протестовали против самой возможности развода, подтверждали друг другу, что мысль о подобной измене никогда не могла прийти им в голову, и ободряли друг друга ввиду смутной опасности, которой грозил им план императора.